Пирс выпрямился и подошел к своим ребятам. «Но я не доверяю ему», — продолжил Пирс. «Он не лгал, но лукавил». «Но мы выполним работу?» — спросил первый. «Да, мы приняли задаток, а потом возьмем свое, и лучше бы ему не выебываться с нами. Многие говорят», — сказал второй, — «что он не человек, не человек, но мы готовились. С ним не справились законники. Он уничтожил несколько банд, посланных за ним, но не нас. Мы убьем его, мы не станем недооценивать его, а он нас да, и мы воспользуемся этим». Пирс сказал это так уверенно, что все сомнения его людей развеялись. Дорога, на которой они устроили засаду, пролегала между двух холмов, идеальное место. Оставалось только надеяться, что лжепророк не свернет с пути и попадется прямо в ловушку. И он не свернул. Один из дозорных прибежал к остальным, с волнением рассказывая, что он идет. «Занимайте свои места, ребята», — сказал Пирс, взяв в руки шипастую биту. «Вы знаете, что делать». Часть людей Пирса укрывалась за камнями, перекрывая дорогу. Еще две группы укрывались на каждом из холмов. Всего 15 бойцов, некоторые старые члены банды, других набрали совсем недавно именно для этой охоты. Казалось, что все шансы на их стороне и победа неизбежна. Вольные видели еще издалека, как приближался лжепророк, жнец, словно серое пятно, перемещающееся в закатных сумерках. Он был похож на сгорбленного старика, в серой мешковине, с палкой и сумкой за спиной. Внезапно, немного не доходя до холмов, пророк остановился, пристально всматриваясь на дорогу впереди. «Черт!» — тихо проговорил темнокожий парень. «Кажется, он почуял что-то. Если развернется, — сказал другой, — мы в проебе». Но пророк, немного постояв, продолжил двигаться вперед, к облегчению наемников и к их же тревоге. Момент истины приближался, и, приказав своим ребятам приготовиться, Пирс, держа наготове свою биту и сигнальный пистолет, смело вышел навстречу смертоносному противнику. Они остановились метрах в 30 друг от друга. Лжепророк был похож на старика, но на открытых частях его тела были заметны роботические имплантаты, порой уродовавшие его плоть. «Ваша судьба привела вас к искуплению, братья», — проговорил пророк хриплым голосом. «Да, я вижу вас всех, можете не прятаться. Вас и ваши смешные мины на дороге, которые вы поленились даже закопать поглубже. Грабители или убийцы, посланные за мною, это не важно. Все приходят ко мне за очищением, и все получают его от меня. Я никому не отказываю. Все приходят в этот мир, чтобы страдать. Я благословлю вас. Пусть свершится. Мы не грабители», — ответил смело Пирсин. Угрозы жестянки его совсем не трогали. «Мы пришли сюда за тобой, ржавый кусок дерьма. Сын мой, неужели ты хочешь остановить меня вот этим?» — спросил лжепророк, указывая своей человеческой, правой рукой, в сторону оружия Пирса. «Это твое секретное оружие против меня?» «Вообще-то да, старик». Пирсин выстрелил из сигнального пистолета. Заряженная в него граната упала около пророка и, хлопнув, извергла разрастающееся облако густого, темно-зеленого дыма. Наемники открыли огонь со всех стволов. Они не видели лжепророка, но стреляли наугад. Когда патроны заканчивались, они перезаряжались и вновь продолжали стрелять. Модернизированное зрение пророка не могло разглядеть его жертв сквозь этот дым, поэтому он направился вперед, по памяти обходя те места, где были закопаны мины. Многие пули попадали в него, но не наносили ощутимого вреда. Когда пророк вышел из дымовой завесы, наемники стали стрелять прицельно, но и сама их жертва была вооружена. В своей правой руке он держал самодельный пистолет-пулемет, который питался от длинной ленты, уходящей далеко в его сумку за спиной. Пророк начал стрелять в ответ длинными очередями, сразу же подстрелив одного из людей Пирса на правом холме. Противников было много. Изуродованная до неузнаваемости, левая рука пророка искривилась, и на месте нее показалось что-то наподобие ствола, со светящимся зеленым огоньком. Из него пророк начал стрелять сгустками плазмы. Куда смотрели его глаза, в ту сторону он стрелял из огнестрельного оружия, а в это время плазменное оружие вело огонь, словно само по себе. Вскоре лжепророк подстрелил еще одного наемника, а сгустком плазмы расплавил до костей третьего. Он продолжал приближаться, как неотвратимая гибель, поливая густым огнем своих противников, не давая им даже поднять головы. А когда такая возможность появлялась, наемники стреляли в ответ, попадали, но мерзкий выродок не останавливался. Один из укрывающихся впереди дороги поймал пулю, рука еще одного на левом холме неосторожно показалась из укрытия, и заряд плазмы попал в нее, расплавив за одно мгновение. Пророк приближался, но внезапно что-то треснуло у него под ногами. Своим электромагнитным зрением он хорошо видел мины, даже под землей, но не волчьи ямы. Пророк провалился в ловушку. Яма не была глубока, но жнец был тяжел, и заостренные деревянные колья пронзили его в трех местах. Он выронил пистолет-пулемет, какое-то время болтался, словно муравей, проткнутый иголкой, пытался что-то сделать. В это время наемники продолжали стрелять, пророк старался отстреливаться из плазменного оружия. Наемники начали осторожно приближаться сразу со всех сторон. Прижимаясь ниже к земле, один из них быстро приблизился и, ударив китайским мечом по левой руке врага, практически отрубил ее. Но отважный боец не успел сбежать. Обрубленные провода из левой руки жнеца, словно живые, вонзились в его плоть сразу в пяти местах, пробив глубоко внутри или даже насквозь, после чего подняли над землей. «Давайте, сейчас!» — крикнул Пирсин подходящим с левого холма. Специально для этого момента они были вооружены энергетическим оружием. Обстреляв из такого это полумеханическое существо, наемники могли бы быстро уничтожить противника. Но у же пророка еще оставались сюрпризы. Активизировав на максимум энергозапасы своего жизнеобеспечения, он обеспечил мощный энергоприток. Металлические штыри, торчащие из его правой руки выше плеча, заискрили синими вспышка. Используя руку как направляющую антенну, он направил мощный импульс, и энергооружие наемников разорвалось искрами прямо у них в руках. Жнец перевел руку в сторону приближающихся справа и выпустил в двух ближайших множественные электрические дуги. Пораженные силой тока, они кричали и тряслись, замерев на одном месте. Пророк поджаривал их, пока одежда на них не загорелась, а плоть не почернела. Но в это время в яму, в которую попал пророк, что-то упало, и через несколько мгновений взорвалось в светящейся электромагнитной вспышке. Пророк паник, уронив на землю жертву, проткнутую проводами. Пирсин выпрямился во весь рост и прицелился из самодельного дробовика. Это было оружие увеличенного калибра для стрельбы самоснаряженными патронами большой мощности. При прицельной стрельбе обоймы из такого хватало, чтобы умертвить целого тролля. Пирс приблизился и открыл огонь из дробовика, выстрелы которого были подобны выстрелам пушки. Он продолжал приближаться и стрелять. При попадании в лжепророка пули словно взрывались, отрывая от него куски плоти и металла. Пирсин выстрелил все 12 патронов, ствол дробовика раскалился до красна. Пока он перезаряжался, остальные осторожно подходили ближе. Лжепророк тяжело и очень редко дышал. Он так и остался висеть на одном из уцелевших штыре. Его тело было страшно изуродовано. Оторванные куски плоти, открытые кости и внутренние органы, разорванные кишки. Повсюду виднелись металлические внутренности существа, полосы, мелкие сетки, многое из этого было разбито или разорвано. Вся эта масса истекала грязной кровью, гноем и дерьмом. Глаза наемников не верили, что эта масса все еще жива, хотя нельзя было не удивиться чудному переплетению человеческой плоти, механических деталей и проводов. «Надеюсь, тебе нравится терпеть страдания, не меньше, чем дарить их», — сказал Пирсин, закончив перезаряжать дробовик. «Вы победили», — с трудом прохрипел старик. «Но и вам не избежать очищения. Если готов умереть сам, добей меня». Пророк хрипло засмеялся, выплевывая из горла кровь. Пирсин замешкался. «Стреляй», — крикнул темнокожий наемник. «Не слушай эту тварь, добей его, пока он еще чего не выкинул. Смотри», — промолвил пророк, и его грудь внезапно приоткрылась, словно двустворчатая дверь. Это была его самая прочная часть. Между костяных ребер были проложены дополнительные металлические, и все это было окутано бронесеткой. Грудная клетка была превращена в защитную камеру, внутри которой виднелись остатки легких и едва бьющееся сердце, пронизанные проводами и с прикрепленными к ним имплантами. Но поверх них находился большой, высокотехнологичный сосуд, сияющий множественными лампочками и испускающий во все стороны сотни проводов. «Это», — продолжил пророк, — «это наполовину моя жизнь, а наполовину очистительное пламя, которое я принесу, чтобы очистить то место, где нет страданий. Как только мое сердце остановится, пламя освободится». «У него что, внутри чертова атомная бомба?» — осенила одного из наемников. «Смерть — мое предназначение. Готовы ли вы пожертвовать своими жизнями и очиститься, чтобы спасти от очищения других?» Наемники в ужасе замерли. Они поглядывали на своего лидера, но Пирсин колебался. Почему-то он очень верил жестянке, а еще он очень не хотел умирать даже такой героической смертью. Едва ли бы толстосумы из Феникса восхвалили его и его людей, как героев, но, как и подобает ублюдкам, приняли бы все как должное, даже не вспомнив о каких-то там наемниках. «Ебаные ублюдки!» – прошипел Пирсин. «Они знали, ебаные твари!» В это время лжепророк продолжал хрипло смеяться. Пирсин понимал, что в этой ситуации для них оставалось только одно решение. «Забирайте раненых!» – скомандовал он. «Давайте съебывать отсюда, пока эта тварь случайно не сдохла!» И вольные, таща под руки своих раненых, бросив половину своего снаряжения, без оглядки убегали как можно дальше от этого места. Лжепророк смеялся им в дорогу. «Люди, какие они есть!» – проговорил он сам к себе. «Я знал, что вы не готовы. Братство стали». Поначалу многие товарищи Рейнджера никак не могли поверить, что вскоре смогут встретиться с этими таинственными людьми, о которых ходило больше слухов и домыслов, чем правдивой информации. Никто не мог понять, какого черта нужно этой странной организации, какую связь она имеет с прошлым, и зачем лезет в самые опасные руины, и без того имея все, о чем только может мечтать современный человек. Игрок повел их на юго-восток, в сторону гор, и путешествие под его началом заняло 2 дня. За это время эта легендарная личность успела порядком надоесть Лесси своими постоянными разговорами. Он все время задавал вопросы, иногда на темы, которые, казалось бы, не должны волновать его вовсе. «На кой черт ему знать, откуда я родом?» – думала блондинка, все более раздражаемая присутствием игрока. «Еще бы спросил, когда у меня месячные, тормоз». А еще ее раздражали рассказы игрока о том, как он постоянно в одиночку херачит целые кучи народа, отряды рейдеров, стаи мутантов. Какой он, мать его, герой, с которым никто ничего не может сделать. Как он за всех все решает, словно весь этот мир состоит из беспомощных тварей, которые только и ждут, когда же наконец-то придет он и сделает все за них. Игрок раздражал немного и Шарка, и даже Джо, который впервые ощутил, что есть в этом мире кто-то более удачливый, чем он сам. Люси любила читать книгу Билли, и мудрости в ней написанные, а потому была рада общению с игроком. Пожалуй, после Рейнджера она была второй, кто засыпал этого странника разного рода вопросами, и искренне восхищалась его приключениями. Но с Биллом у игрока сложились самые хорошие отношения. Игрок был для Рейнджера чем-то вроде кумира, в то же время сам игрок впервые за долгое время встретил в лице Билла живую и яркую личность. Если бы не занятость каждого из них своей особой миссией, они вполне могли бы стать друзьями и даже спутниками. За эти 2 дня Рейнджер и игрок успели наболтаться обо всем, и для молчаливого Билла, который редко изливал свою душу даже любимой, этот странник стал тем самым другом, с которым он мог поделиться наболевшим. Однажды они вместе шли впереди всех, высматривая опасность, но слава игрока словно отгоняла от отряда всякую угрозу, делая любое нападение мутантов или рейдеров заведомо провальным. «Ты уверен, что тебе не нужна помощь с этим жнецом?» – спросил Биллу. В ответ игрок пожал плечами. «Ценю твое предложение, Биллу, ты настоящий герой, но я уверен, что справлюсь сам, чтобы я и не справился», – гордо заявил игрок, и даже посмеялся. «Ну да, ты же спешал», – проворчала очень тихонько Лесси. «Я и не с такими чудищами бился», – продолжал говорить игрок, сквозя пафосом в своих словах. «Он опасен, но в большей степени своей особенностью. Я придумаю что-то, что бы я и не придумал», сказал он и вновь хихикнул над глупостью подобного предположения. «Но, думаю, сделать подобное в одиночку будет лучше, безопаснее. Мне бы не хотелось потерять верного товарища в такой ситуации». «Почему это так важно для тебя?» спросил Биллу. «А почему тебе так важно найти Кризалис? Почему тебе, как и мне, друг, вновь и вновь хочется заглянуть за линию горизонта, искать то, что найти невозможно? Когда я покончу со жнецом, ну, по-другому то и не может быть», он вновь хихикнул. «Люди будут выдвигать самые разные предположения, каждый будет думать, зачем знаменитый игрок сделал это, и выдумывать самые разные теории. Ха, и только я, да единицы других будут знать, почему на самом деле. Ну, как же, ты же герой», съязвила Лесси, так откровенно. Но игрок, казалось, не понял этого. «Дело не только в этом», — продолжал с пафосом он. «Вы тоже герои, я серьезно. И дело даже не в том, чтобы тебя помнили. Дело в желании совершить что-то, что имеет значение. Не ради славы. Слава – это второстепенное, скорее ради реализации. А когда я покончу со жнецом, ну, а как же иначе? Вместе с ним хихикнул Ишарк, при этом кривляясь лицом. Попробую узнать, откуда он вылез и зачем. Пробьюсь к сердцу Железной долины и узнаю эту тайну. А как же иначе? Кривляясь, добавила Лесси прежде, чем это успел сделать сам игрок. «Да, да», — сказал он, снова не заметив откровенного сарказма, что как минимум заставляло задуматься о правдивости его заявления о том, что у него сильнейшие интеллекты и восприятие. «Иногда мне кажется, что все это бессмысленно», — признался Биллу. «Поиски этого Кризалиса. Возможно ли это вообще, собрать прибор после того, как его раскидало по всей округе? Я опасаюсь, что часть осколков не будет найдена никогда. Но ты же продолжаешь их искать?» – спросил игрок. «Да, ведь это может помочь. Если не попытаться их найти, они точно не будут найдены. Просто я боюсь, что все мои поиски не принесут никакой пользы». «Ты не прав, Рейнджер Билл», – сказал добродушно игрок. «Они уже принесли много пользы». Билл улыбнулся в ответ. Добрые слова такой знаменитой и особенной личности ослабили груз, лежащий на сердце Рейнджера. Они не плутали, игрок действительно знал, куда нужно идти, частенько сверяясь с картами на своем пип-бое. К вечеру их отряд прибыл на место. Пустынная местность, холмы, горы, в таком месте не ожидаешь найти что-то кроме камней или какой-нибудь пещеры. А еще через полчаса игрок подвел их прямо ко входу в бункер. Не верилось глазам, посреди этой дикой местности, прямо под холмом, овальная постройка из металла, с закрытыми дверями. Все же, кто-то однажды находил это место, ибо на дверях осталось немало царапин от безуспешных попыток их взломать. «Будьте тут», — сказал игрок. «Я поговорю с ними, узнаю, не находили ли они чего». На внешней стороне входа в бункер была только одна кнопка, на панели интеркома. Похоже, игроку ответили сразу же, и несколько минут он с кем-то болтал, несколько раз косясь взглядом на своих новых знакомых. Когда он вернулся, то тяжело выдохнув, сказал: «В общем, я опасался этого». Его интонация выдавала огорченность. «У них есть осколки Кризалиса, и они знают об этой штуке все. Чего они хотят?» — спросил Хартсон, наученный мудростью лет. «Братство ни в чем не нуждается, но в данный момент у них есть проблема. Супермутанты. Им нужны люди, которым можно доверять. Я сказал, что готов доверить вам свою жизнь». «Супермутанты?» — спросил неуверенно Генрих, поглядывая на товарищей. «Те огромные, зеленые?» «Ага», — ответил игрок. «В общем, решать вам. Если согласитесь, они впустят вас внутрь и объяснят детали». «Похоже, у Билла то выбор невелик», — сказал Джо, и, достав из кармана странный шар, потрусил его, после чего к стеклянному глазку всплыл ответ. «Сложно сказать, да, не нравится мне это», — заволновалась Люси. «Да и заходить в их подземелье опасно». «За это не беспокойся, милая», — сказал игрок. «Они порядочные, и первыми точно не станут на вас нападать, но их условия будут значительны». «Выбора и вправду не было. Давайте попробуем», — сказал Билл, и его отряд вместе с игроком приблизились к странному объекту. На более близком расстоянии Люси смогла заметить несколько маленьких стекляшек, вмонтированных чуть выше двери. «Камеры», — прошептал Билл, после того как она указала ему на них. Они ожидали несколько минут, наслаждаясь порывами теплого ветра, который под землей явно не предусматривался. Тем из спутников, кто слишком любил поверхность, идея лезть в глубины бункера не нравилась, и они немного нервничали. Лесси, Хартсон, особенно заметно Шарк, а вот Генрих даже предвкушал это действо, которое вдруг напомнило ему о доме. Вскоре послышался гул, исходящий из-под земли, и гул этот становился все сильнее, достигнув странной овальной конструкции. Створки двери разъехались в стороны, и путники невольно попятились назад, когда из слабо освещенного помещения на них надвинулись железные громадины. Земля завибрировала, четверо воинов братства в силовой броне и с оружием наготове вышли наружу, и они выглядели просто потрясающе. Большие металлические монстры, внутри которых предположительно скрывались живые люди. Но, пока ты не знал этого наверняка, казалось, что это роботы, или просто что-то сверхъестественное. Броня, энергетическое оружие, вот оно, прошлое, ожившее на твоих собственных глазах. Гартун, охваченный духовным трепетом перед величием цивилизации прошлого, невольно упал на колени, и Лесси пришлось подымать его под руку, со словами: «Перестань, Гарти, ты словно конченый дикарь». Но, хотя остальные члены отряда и не упали на колени, Все же похожие чувства охватило их также. Путники выглядели растерянными. Напади на них сейчас эти великаны, пожалуй, у них бы не было и шанса на победу, только на бегство. Железные великаны молчаливо осматривали путников, после чего один из них заговорил механическим голосом, обращаясь к игроку. «Ты уверен, что им можно доверять?» Прежде чем ответить, игрок еще раз осмотрел своих новых товарищей и сказал, «Может, они кажутся вам очередными чужаками, но вы можете доверять им не меньше, чем мне. Ну, выглядят они поприличнее большинства местных», — заговорил еще один из великанов. Мгновение помедлив, первый из паладинов передал свою винтовку Гаусса товарищу и неспешно снял шлем. Под металлической броней скрывалось лицо немолодого, прожженного вояки, суровое, но в то же время мирно приветливое. Седые волосы, седая борода, серые пронзительные глаза, осматривающие пристально каждого члена отряда рейнджера. «Вы необычные», — сказал он задумчиво голосом, привыкшим отдавать команды. «Но я вижу в вас слаженность, единство. Даже наши братья не все обладают этим качеством. У вас действительно есть то, что мы ищем?» — спросил Биллу, стараясь показаться этому человеку как можно более цивилизованным. «Да, и думаю, мы бы не отдали вам это, а быть может и забрали те части Кризалиса, что есть у вас. Нам сказали, что вы порядочные», — неуверенно проговорила Люси. «Надеюсь», — добродушно улыбнувшись, сказал старый паладин. «В любом случае, ситуация складывается так, что нам нужна помощь, и времени у нас, вероятно, немного. К тому же, я не могу принять решение один, и прежде вы должны познакомиться с еще одним членом братства. Вы также должны знать, что предложение наше опасно, но и награда за ваше участие будет велика». Путники молчали, во многом растерянные, и командор Сермиллион решил, что они, пожалуй, не против. «Но прежде», — продолжил он, — «я не хочу показаться придурком, но все же, вы должны понимать, если хотя бы попытаетесь что-то выкинуть или предать нас, будете уничтожены в мгновение ока. Настоящее гостеприимство», — не сдержался Шарк. «Не волнуйтесь, мы к этому правилу уже привыкли. Не пугайте их, Сермиллион», — сказал игрок. «Я уверен, что с ними у вас не будет проблем. Я надеюсь», — ответил командор. «Меня зовут Сермиллион. В нашем бункере я отвечаю за организацию миссий и нахожусь в чине командора этого отделения. Если вы понравитесь нашему старшему скриптору, мы сможем оговорить детали договора. Помните также, что вы обязаны держать в строжайшем секрете местонахождение этого бункера, всего, что в нем увидите, или можете узнать о нашей организации. У нас мало друзей за пределами братства, но дружба с нами полезна, а вражда равносильна смертельной дозе облучения». Путники молча соглашались со всеми предупреждениями. После этого Сермиллион пригласил их в лифт, а игрок начал прощаться. «Ты не пойдешь с нами?» — спросил у него Билл, но, судя по интонации, рейнджер уже догадывался, что так будет. «Я хотел бы», — ответил тот, — «но я должен остановить жнеца. Не уверен, что кто-то кроме меня сможет сделать это. Желаю вам удачи в грядущем, и надеюсь, до встречи». Игрок, таща за собой свой огромный рюкзак, на прощание помахал им рукой, пока путники заходили в мрачный, но просторный лифт, теснясь между металлическими телами паладинов. Дверь закрылась, отсекая их от внешнего мира, и лифт понес их вниз, в пещеры, полные чудес довоенных технологий. Сложно было сказать, насколько глубоко унес их лифт. Внешне казалось, что он опускается очень медленно, а на самом деле могло быть так быстро, что медленно только казалось. Вдоль шахты были видны только оранжевые лампочки, но вскоре перед путниками возник большой подземный зал. Здесь брали свое начало несколько коридоров, скрытые за металлическими дверями. Здесь были видны еще несколько лифтовых шахт, а на большой стене красовался символ братства в виде меча и шестеренок. Зал этот был залит искусственным светом. В подземелье братства не было мрачно, свет, хотя и уступал солнечному, все же его было предостаточно. К удивлению большинства путников, воздух также казался нормальным, не был спертым или несвежим, но даже казался немного прохладным. Правда, по мнению Люси, было что-то не так с этим воздухом. Прохлада была приятна, но сам воздух казался каким-то неестественным на вкус. Уже в самом начале пещеры чудес братства можно было заметить множество довоенных технологий в рабочем состоянии. Недалеко от лифта находились компьютерные консоли и целый стеллаж из компьютерных блоков. Они жужжали, светились мониторами и десятками разноцветных лампочек, щелкали бобинами с темной лентой, по некоторым экранам бежали потоки букв и цифр. В этом же зале находилась тяжелая техника, пара кранов и какого-то рода крупная машинерия, в предназначении которой путники не могли сразу разобраться. Вокруг лифта были установлены 4 лазерные турели с длинными носиками, окруженными спиралями. Одна из дверей слева поднялась вверх, скрываясь в дверном проеме, и в освещенном зале за ней находилась рельсовая дорога. Автоматизированная вагонетка выехала прямо в большой зал, привезя на себе 2 вооруженных бойцов в армейской броне. «Вам придется оставить здесь все свое оружие», — как можно миролюбивее потребовал Сермиллион. «Не волнуйтесь, оно никуда не денется и будет вам возвращено, как только вы пожелаете уйти. И да, я прошу вас оставить все оружие и, пожалуйста, не пытайтесь ничего прятать. В нашем бункере вам ничего не угрожает». Путники молча переглядывались, немного растерявшись подобному требованию. Но все же оно казалось по-своему справедливым. Они разоружились полностью и даже оставили на вагонетке свои рюкзаки, пока Шарк тихонько шептал, что ему не нравится такое дерьмо. Но и сами паладины разоружились, сняли свои шлемы, но оставались в своей впечатляющей броне. Один из них был черноволосым, веселым парнем, который постоянно улыбался гостям братства. Правда, такое поведение очень настораживало Лесси, которая находила в этом зловещую хрень. «Пойдемте», — сказал Сермиллион, и повел гостей по одному из коридоров вместе с улыбающимся паладином. Первое время они молча шли, слушая тяжелую, металлическую поступь паладинов, но молчание это становилось все более неловким. Рейнджер решил найти тему для разговоров, но точно не знал, что спросить, а что лучше не спрашивать. «Это место необычное», — сказал он, стараясь рассмотреть все интересное вокруг. «Это какой-то военный объект прошлого, один из них», — ответил командор, — «и один из самых важных. Здесь разрабатывали и хранили некоторые новые технологии, точнее сказать, передовые разработки, передовые для своего времени. Когда мы пришли сюда, людей здесь уже давно не было, только охранные роботы. Хорошо, что в такие места сложно добраться, иначе секреты, в них таящиеся, могли бы причинить много вреда. Подобные бункеры практически невозможно отыскать, даже с наличием редкого оборудования», — сказал Билли. «Это так», — ответил Сермиллион и окинул взглядом всех спутников Рейнджера. Те вертели головами во все стороны. Гартун с трепетом, широко раскрыв рот, не отводил взгляда от чуда брони паладинов. «Несложно догадаться, что у нас сохранились данные о многих военных объектах. Мы избираем подобные места как опорные точки и проводим свои операции на максимально возможном радиусе». Металлические коридоры бункера пестрили разноцветными лампочками и лампами освещения. То слева, то справа мелькали металлические двери, иногда компьютерные консоли или просто мониторы, подвешенные под потолком. Можно было только предполагать, что скрывается за каждой из множественных дверей маленькая комнатушка, огромный склад или комната, набитая довоенной электроникой. В одном из коридоров молчаливо парил на одном месте робот модели «Мистер-помощник». Во втором, словно живые, в разные стороны вращались 2 турели, по внешним признакам выдающие в себе лазерное вооружение. Увидев эти чудеса, Гартун тыкал в них пальцем и что-то шептал на своем странном языке. Лишь 2 по пути им встречались другие люди, одетые в специальные одежды и с удивлением осматривавшие гостей. Генриху это место очень напоминало о доме. Последнее время он все чаще вспоминал убежище. Теперь в его сердце пробудилась тоска, и захотелось, чтобы все эти коридоры внезапно превратились в коридоры убежища. «С вашим потенциалом, вы бы могли изменить многое там, наверху», — сказал Генрих, обращаясь к Сермиллиону. Он не был настроен на разговоры, просто ему хотелось как-то развеять нахлынувшую тоску. «Мы стараемся не вмешиваться, если ситуация не требует того. Не нужно иметь сильную фантазию, чтобы представить, чем наше вмешательство может обернуться. Хотя, признаться, нам все чаще приходится опускать это правило, и это совсем не радует». «А какой смысл?» — спросила Лесси. «Простите, конечно, сэр, но нельзя же бесконечно прятаться от мира. Чем закончится это ваше собирательство довоенных игрушек и откупоривание и закупоривание этих бункеров? Это будет сложно объяснить вам, леди. Это путь, это глубже, чем кажется со стороны. Возможно, познакомившись с нашими технологиями еще ближе, вы лучше поймете, почему мы делаем именно так». «Но вы же религиозный орден?» — спросил Вайт со всей присущей ему серьезностью, просыпающийся в моменты, когда речь заходит о религиях. Не совсем. У нас есть строгий устав, правила или законы. Кто-то религиозен, кто-то верит в высшие силы, кто-то фанатично любит довоенные, как леди изволила выразиться, игрушки. Нам повезло, с шуточной интонацией сказал идущий сзади, темноволосый паладин. По крайней мере, эти ребята могут связать несколько слов. Им не нужно объяснять, с какой стороны стреляет их оружие. Вот это уже попахивает расизмом, партнер, заметил Джо. Вообще-то, сказала уязвленная Лесси, у нас там люди цивилизованные. И то, что у них нет этих технологий, и другого дерьма в этом роде, не делает их дикарями или тупицами. В основном, не обращайте внимания, сказал командор, это Фрэнк, он любит вести себя как клоун. Считайте, что это такая похвала, в его понимании. После этих слов Фрэнк только посмеялся. Командор привел отряд к грузовому лифту, и они спустились на несколько уровней вниз, где опять их ожидали освещенные коридоры и двери. Все молчали, стараясь не накалять еще больше напряженную ситуацию. Они пришли к большой двери, с правой стороны от которой была небольшая компьютерная панель. Сермиллион набрал что-то в компьютере, и дверь с шумом поднялась вверх, исчезнув в стене. За ней находилась просторная комната, со множеством довоенной техники, выстроенной целыми рядами, словно стеллажи в руинах супермаркета. Все это шумело, крутилось, мерцало тысячами огоньков. На одной из стен была развернута компьютеризованная, интерактивная карта, со множеством отметок. Посреди комнаты находился круглый стол, со встроенной электроникой, мониторами и шаровидным, голографическим проектором. Все компьютеры в этой комнате явно превосходили те, которые путники встречали до этого, имели черный цвет и ультрасовременные формы и казались сверхпередовыми даже для своего времени. Несмотря на десяток больших ламп, освещение было слабым, но исходящее от всей этой электроники разнообразное свечение дополнительно освещало комнату. В разных сторонах, за компьютерами увлеченно работал десяток членов братства, в разной на вид технической одежде или робах. Большинство из отряда Рейнджера ничего подобного никогда не видели, и теперь подобно Гартуну, с удивлением охали. Люси, кроме всего прочего, заметила 6 круглых, пулеметных турелей, неподвижно висящих на потолке, едва заметные в тенях. Возле круглого стола находилась женщина в форме песца братства, 30 лет на вид, с ухоженными, светлыми волосами, уложенными в красивую, довоенную прическу. По общему мнению, всех членов отряда, она была весьма красива собой, хотя и излучала в пространство свое превосходство и самоуверенность. Сермиллион подвел их к техностолу и подождал, пока девушка окинула их всех своим не совсем приветливым взглядом. «Не беспокойтесь, добрая леди», — не выдержал Генрих, в котором незнакомка тут же пробудила едва ли скрытый интерес. Интерес этот совсем не радовал тут же разозлившуюся Лесси. «Несмотря на наш внешний вид, мы не просто чужаки, мы порядочные чужаки. Мы и подумать не могли, что это чудесное подземелье скрывает столь прекрасный цветок». Женщина слегка улыбнулась лишь краешком губ, но ни ее неприветливость, ни горделивость никуда не делись. «Ну», — сказала она своим сдержанным и одновременно строгим голосом, «ответственность за это чрезвычайно спорное решение целиком лежит на нашем командоре. Будем надеяться, что оно было правильным». Сермиллион кашлянул, после чего сказал, «знакомьтесь, это старший скриптор Виктория Эйд. Проявите достойное уважение к ней, ибо эта девушка, если можно так выразиться, наша богиня технологий». «Сколько похвалы», все с той же интонацией говорила Виктория, «и все в один день. А это еще и не ваш день рождения, леди», сказал Джо и несдержанно хихикнул. «Кто из вас рейнджер?» спросила Виктория, повысив голос, тем самым отсекла любые попытки юморных замечаний. «Я полагаю, вы», сказала она, взглядом выделив Билла. «Да, мэм». Виктория прошлась немного вдоль стола, понажимала несколько кнопок, взглянула на Сермиллиона, а потом на Вайта, который осматривал интерактивную карту и хихикал над комментариями относительно некоторых объектов. «Могу я попросить вас», сказала она, обращаясь к Вайту, «пожалуйста, ничего здесь не трогать, всех вас». Вайт вернулся к своим, и Виктория, убедившись, что все ее слушают, продолжила. «Спасибо. Послушайте, я не стану скрывать, что мне, и, наверное, всем нам, сложившаяся ситуация совсем не нравится. Мы не привыкли иметь дела с чужаками, и я не хочу, чтобы это звучало как вымогательство, но надеюсь, что вы поймете, что у нас просто нет другого выхода. Мы не чужаки», – перебила ее Люси, на что Виктория ответила недоброжелательным взглядом. «Эти земли – наш дом, а чужаки здесь, скорее вы. Не нужно придираться к словам, милая. Я имела в виду братство. И раз уж вы так ревностно и с чувством долга относитесь к своим землям, я надеюсь, вы охотнее пойдете на уговор». Из гладкого, блестящего ящика Виктория извлекла три кристалла Кризалиса. «Вы хоть представляете, что это?» – спросила она у Рейнджера. «Мой друг отыскал эту штуку», – ответил Билли. «Он был ученым, настоящим ученым. Это был его путь, которым он жил. Он бы вам понравился, Виктория, и вы ему». Профессор сказал, что в ней хранятся знания всего человечества. Он, можно сказать, пожертвовал своей жизнью, чтобы отыскать эту вещь, и чтобы защитить ее. «Я бы был очень благодарен вам, если бы вы отдали их нам. Я должен продолжить ту работу, которую он начал. Возможно, вы правы, и он и вправду был умен, этот ваш друг, раз не дал этой вещи попасть в чужие руки. Вы хоть представляете, насколько опасны знания, заключенные в Кризалисе? Они способны помочь человечеству, а быть может и уничтожить его окончательно. Даже я плохо себе представляю, что именно может оказаться записано на Кризалисе. Какого рода информация? Возможно, даже местонахождение резервного атомного оружия и коды запуска к нему. Их было сделано всего три. Это не что-то, что можно отыскать, где попало, или даже на основных военных объектах. Я надеюсь, что вы понимаете, что подобным знаниям место только в братстве». Рейнджер какое-то время молчал, по-видимому, старался осторожно подобрать слова. «Я пока еще не решил, как именно воспользоваться этим артефактом. Хотя, по-моему, пока еще рано решать. Неплохо было бы для начала собрать его. И да, я понимаю и ответственность, и то, что ваша организация, вероятнее всего, самое подходящее место для этой вещи. Мне ничего не нужно», — добавил Билли после паузы, пристально посмотрев суровой Виктории в глаза, спокойно выдержав ее тяжелый взгляд. «Все, что я хочу, это помощь другим. И я верю, что знания наших предков хоть и опасны, но необходимы для этого». Виктория отвернулась на секунду, посмотрев на Сермиллиона, и, наверное, только Люси уловила ее едва заметную, кокетливую улыбку, и то, как она взглянула на Рейнджера вновь. В одно мгновение девушка почувствовала опустошающее чувство, словно ее Рейнджера уже отобрали у нее, и не только Билли, — сказал Люси, и подвинулась ближе к Рейнджеру, словно скрыто намекала старшему скриптору. «Отвали от него, чокнутая сука. Многие из нас преследуют ту же цель». «Да, но не все», — заметила Лесси. «И многие из нас не пожалеют жизни, чтобы помочь ему», — прохрипел Хартсон. «Если это так важно, — сказал Вайт, — то это достойная цель, чтобы посвятить ей свое время». Виктория вновь молча окинула их своим пронзительным взглядом, задержав его особо недоброжелательную форму на Люси. «Что же», — сказала она, — «попробуйте. Если нам удастся с вами подружиться, возможно, братство поможет вам в ваших поисках». «Вы там что-то про вымогательство говорили», — вмешался Шарк. «Это не совсем вымогательство», — сказал Сермиллион. «Нам нужна помощь в битве с супермутантами. Сразу скажу, что мы не собираемся прикрываться вами или как-либо подставлять. Нам нужно, чтобы кто-то прикрыл фланги. А тех, кому можно довериться, очень немного. Еще меньше тех, кому есть хоть какое-то дело до этих мутантов». «Это те здоровые, зеленокожие твари?» — спросил настороженно Хартсон. «Да», — ответил Сермиллион. «Но, как я и говорил, солдаты братства примут на себя основной удар. Вам лишь нужно прикрыть нас». «Херня это все», — выпалила Лесси. «Мы слышали, как эти твари отрядом разделали караван Синема, и вы хотите втянуть нас в это дерьмо. Вы недооцениваете братство», — сказал Фрэнк, — «и нашу силу. Эти существа – большая угроза», — сказал Сермиллион. «Но они не так опасны, как может показаться в начале. Но недооценивать их также не стоит. Покажи им, Фрэнк». Паладин подошел к интерактивной карте, нажал несколько кнопок, увеличив на ней какой-то объект. «Сейчас», — заговорил он, — «нам известно о них намного больше, чем при нашей первой встрече. Это мутанты. Их создало какое-то существо с юга, Калифорнии. Существо это само было каким-то особенным мутантом, что поглощало тела и разумы других существ. И оно владело опасным вирусом, довоенной разработки. Очень сильный мутаген. Эти зеленокожие, похоже, раньше были людьми, но вирус изменил их. Они стали больше, намного сильнее, выносливее, но ума стало еще меньше, чем было раньше. «Как бывалый охотник», — сказал Хартсон, — «я разбираюсь в разных тварях, и точно могу сказать об этих, что убить их не так уж и просто, демоны», — проговорил Гартун, притянув к себе все внимание окружающих. «Мое племя воевать с ними. Тогда погибло много отважных воины, и погибла моя душа, и я их встречал», — сказал Шарк. «Несколько этих, мутантов, были очень хорошо вооружены и экипированы, а еще они пиздец какие страшные, а вы мне поверьте, я всякого страшного дерьма насмотрелся в жизни, и судя по разнице в местах, где мы их с Гартуном встречали, их немало». «Это так», — продолжил Фрэнк, — «когда, благодаря братству и группе отважных героев, их лидер-мутант был убит, остатки армии, которую собирала эта психопатская тварь, разбрелись в разные стороны. Большая группа, к несчастью для всех, ушла на север. Они убивали и пленили всех, кого встречали на своем пути». «В смысле, пленили?» — спросила Люси. «Мы слышали, что они едят людей». «Едят», — сказала Виктория. Она нажала несколько кнопок на столе, и над проектором показался призрачный образ оголенного супермутанта, вращающийся на одном месте. «Но на самом деле многих они увели в плен. Мы предполагаем, что у них остались образцы вируса, и они собираются использовать его, чтобы увеличить свое количество». «Здесь», — вновь заговорил Фрэнк, выделяя указкой, со светящимся наконечником, объект на карте. «Наши разведчики сообщают, что мутанты остановились тут. Это руины довоенного завода по производству грузовых автомобилей. Они укрепили объект извне. Также слышны звуки активных работ внутри здания. Где-то там, в глубинах завода, они держат пленников. И они явно что-то задумали». Представители братства замолчали, молчали и странники. Первым решил высказаться Шарк. «Значит, вы хотите штурмовать укрепленный завод, который защищают суперсолдаты, с доступом к ресурсам завода. А можно поинтересоваться, сколько их там?» «С учетом всех тех, — заговорил Сермиллион, — кого мы уничтожили, вылавливая их патрули, где-то от полусотни до сотни». Шарк наигранно хихикнул, Джо грязно выругался, а священник использовал слово «святость» не совсем по назначению. «Звучит, как хороший способ для самоубийства», — заметила Люси. «Как вам уже говорили, — раздраженно заговорила Виктория, — вы будете лишь прикрывать наших солдат. Вы либо согласитесь помочь нам, либо не получите этих осколков. К тому же, это не все. Мы выдадим вам хорошее оружие, используем наши знания, чтобы модернизировать вашу броню. Когда все закончится, мы заплатим вам отличными образцами оружия, возможно, энергетическим, или просто лучшими образцами довоенного периода. Еще вас ждет премия в виде чистого золота. Мертвецам оно ни к чему», — заметил Шарк. «Дело не только в наградах», — сказал Сермиллион. Его лицо выражало искреннюю тревогу. «Если их не остановить и дать укрепиться, неизвестно, сколько их будет уже через пару месяцев, а через полгода, вскоре, они могут стать огромной проблемой, а может даже нерешаемой проблемой. Сколько тогда погибнет еще людей? Я знаю, что вы не из тех, кому все равно. Большинство из вас, эта зараза, расплодившись, может уничтожить всех людей. Их нужно истребить, и нам действительно нужна помощь. Спросите себя сами, кто лучше вас подойдет для этой цели. Где нам еще найти отряд опытных воинов, которые понимают всю серьезность опасности, и которым можно доверять? А может, поговорим с ними?» «С искренним сочувствием», — спросил Бетон. «Можно попробовать объяснить им, что они поступают неправильно, а те, у кого есть разум, должны учиться жить вместе. Так говорит Рейнджер Билл. Может, они послушают нас, и все поймут?» Какое-то время члены братства молча смотрели на Бетона, с полным недоумением на лицах. Вновь откашлившись, Бетону ответил Сермиллион. «Я боюсь, что это было бы бессмысленно. У этих мутировавших существ нет ни капли сострадания, сочувствия и понимания важности чужой жизни. Мы для них всего лишь пища», — задумчиво произнес Вайт. «Да, а еще и сучки», — хихикнув, выпалил Джо. «Ну, не в том смысле, что они нас трахают, правда. В смысле, ну типа, им же люди нужны, чтобы размножаться. Также», — Виктория тяжело выдохнула и сказала, — «командор, по-моему, эти люди не самый лучший вариант, если вам только не плевать, кто будет прикрывать ваши фланги». Дамочка, — прикрикнул Шарк, — когда эта инициатива перешла в ваши руки? Послушай меня, ты отброс. Начало было грубить Виктория Шарку, который в ответ ей горделиво улыбался. Я согласен, сказал неожиданно Рейнджер. «Не нужно, Билли», прошептала Люси ему на ухо, но Билли взял ее за руку и осторожно сжал. «Я не могу решать за всех своих друзей, но я помогу вам. Вы не похожи на безумцев. Думаю, у вас есть план». «И это так», сказала Виктория, довольно улыбаясь. «Как заметил Фрэнк, вы просто никогда не видели братства в действии, иначе не боялись бы помочь». «Причем тут страх?» – прошипел Шарк. «Мы просто не ебучие идиоты». «Шарк прав», – добавил Джо. «Легко умничать о смелости, когда вы в этих ваших консервных банках. Или вы каждому из нас дадите по одной?» «Конечно же, нет», – вновь разозлилась Виктория. «Это тебе не штаны с замком на ширинке. Силовая броня – это целый комплекс технологий, требующий больших знаний и огромного опыта. И, к сожалению, она совершенно не делает нас неуязвимыми», – добавил Фрэнк. «Поверьте всем шрамам на моем теле, мы и возьмем на себя основной удар», – сказал Сермиллион. «Мы уже договорились с группой наемников, они помогут нам в бою. Также, вскоре прибудет отряд братьев с юга, на довоенном броневике. Виктория практически закончила работать с нашим броневиком. Мы восстановили довоенный грузовой автомобиль, укрепили его броней, хорошо вооружили. Мы нанесем по ним внезапный и очень тяжелый удар. И это не все», — продолжила Виктория. «Конечно же, было бы проще собрать сильное взрывное устройство и уничтожить всех мутантов вместе с заводом. Но тут встают на преграде два вопроса. Один сугубо моральный, а именно смерть всех пленников. Второй более существенный. Биологическое оружие может распылиться во время взрыва, что обернется огромной катастрофой и вызовет неконтролируемые глобальные мутации на неизвестно большом пространстве. Это будет настоящая война, война на выживание видов. И для войны у нас есть соответствующее оружие». Виктория отошла немного в сторону, где на столе стояло нечто, накрытое белым покрывалом. Легким движением она сбросила его, и под ним оказалось что-то, что напоминало самолет, но в значительно меньших пропорциях. 2 метра в длину, 1,5 в ширину, 0,5 в высоту. Она напоминала сигару, с округлыми крыльями и линзой впереди. Под днищем самолетика, чуть ли не во всю его длину, находился длинный ствол энергетического вооружения. Под крыльями были прикреплены ракеты, по 3 с каждой стороны. Двигатель этого технического средства не был похож ни на что, что доводилось раньше встречать Генриху или Рейнджеру. «Проявите уважение», — сказала Виктория с интонацией, похожей на интонацию Вайта, когда тот начинал говорить о духовных штуках. «Это реликвия, передовая технология наших великих предков. Это чудо, что нам удалось отыскать нечто подобное. И чудо, что оно сохранилось в отличном состоянии. Это чё, воздушный змей?» Радостно, посмеиваясь, спросил Джо. «У нас ребятишки играли с такими штуками. В вашем случае», — продолжила строго Виктория, — «это еще не самая плохая идея, что могла прийти вам на ум. Люди, создавшие это произведение искусства, назвали его ВАСП. Это дистанционно управляемое, стелс-режимное средство, предназначенное для поражения вражеских самолетов, ракет и даже атомных бомб на любых высотах и скоростях. В идеале, чего?» Опять вмешался Джо. «А если попроще?» «Попроще, невозможно. Наши предки предвидели возможность случившегося конфликта. Основной удар ожидался, конечно же, с запада, поэтому неудивительно, что подобная технология была задумана и разработана именно на местных военных и промышленных объектах. Эта перспективная технология была способна изменить ход войны и без малого предотвратить все те разрушения, что случились». «Как же она работает?» – спросил Билли. «Все технологии, в ней примененные, настолько передовые даже для своего времени, что мы поверить не могли в нашу удачу и хотели разобрать их. Но хорошо, что мы не осмелились на подобное кощунство, и теперь эти пташки помогут нам. Она летает, управляемая с земли при помощи специального компьютера. Ее покрытие невозможно было засечь радарами или другими облучателями того времени. В ней используется ионный излучатель, и у противника тогда не было средств, чтобы обнаружить ее следы. Сбить ее можно было, только заметив визуально. Но ВАСП способна летать на сверхзвуковых скоростях, а при сближении с целью должна была затормаживаться и наносить точнейшие удары из гауссового вооружения. Планировалось, что ВАСП точным выстрелом сможет повредить даже падающую атомную бомбу так, чтобы та не смогла более сдетонировать. «А чего же тогда случилось?» – удивленно спросил Джо. «Война случилась», – радостно заметил Вайт. «Мистер ковбой в черном прав», – продолжила Виктория. Похоже, ученым не хватило времени довести дело до ума. Воспы все еще были очень сырой технологией, к тому же затратной. Радиус действия средств управления был небольшим, и даже самых последних ядерных батарей хватало ненадолго. Успей они, и как я говорила, все могло сложиться иначе. Китаю понадобился бы не один десяток лет, чтобы разработать средства борьбы с этими пташками. Билл подошел к воспу, прикоснулся к нему и осторожно погладил рукой. «Я понимаю», — сказал он, — «как это важно для вас, и вы готовы рискнуть ими? У нас их всего три», — сказал Сермиллион. «Но да, я боюсь, что ситуация требует этого. Наши великие предки создали то ужасное вирусное оружие», — сказала Виктория. «Теперь мы вновь пожинаем плоды их дел. Но и они же оставили нам средства для борьбы за наше выживание, за наше будущее. Их наследие поможет нам, так что мы просто сомнем их», — радостно сказал Фрэнк. «И вы, ребята, можете стать частью новой истории. Я вам обещаю, что это будет весело». Некоторые из отряда Рейнджера слегка хихикнули, другие мрачно поглядывали друг на друга. «Я не понимаю, зачем нам это?» — раздраженно говорила Лесси, упрекая Билла. «Это уже не в первый раз, когда ты втягиваешь нас в неприятности. Ладно, продай ты эту чертову штуковину. А так, это то, что правильно», — заступилась за него Люси. «Правильно, значит», — продолжала блондинка. «А думать о своих друзьях, это разве неправильно? А ты, милая, забыла разве, что теперь тебе есть о ком думать?» Люси хотела было что-то сказать, но стыдливо ретировалась, боясь, что в раздражении Лесси заденет секретный вопрос. «Никто из вас не должен идти», — сказал Билли. «Более того, я бы даже просил вас всех не делать этого. За кого ты нас принимаешь?» Даже как-то обиделся Вайт. «Я-то не умру», — хихикая, — сказал счастливчик. «Так что за меня не переживай. Я с тобой, Рейнджер Билл», — произнес, словно клятву, Бетон. И практически каждый из отряда, так или иначе, высказал свою благосклонность и готовность помочь. Все, кроме блондинки, которая по ее выражению вновь была вынуждена согласиться, так как все остальные согласились. Отряд был всей душой вместе с Билли, но лицо рейнджера совсем не радовалось этому. «Не волнуйтесь, храбрый рейнджер», — кокетливо улыбаясь, сказала Виктория. «Мы сделаем все возможное, чтобы никто не пострадал, и все ваши друзья остались целы». Они прошли проверку старшего скриптора и командора, и по обоюдному их согласию были одобрены. Подарив им статус гостей, отряд разместили непосредственно в самом бункере братства. Но подобная миссия требовала тщательной подготовки, поэтому пришлось немало ждать. В результате, рейнджер и его спутники чуть ли не две недели провели в гостях у братства, и за это время произошло немало событий, в том числе и не самых приятных. Их разместили в каком-то дальнем крыле, по два человека на комнату. Обстановка была весьма скромной. Металлические, военные кровати, несколько шкафчиков, санузел, пару картин, для хотя бы малого чувства уюта. Освещение казалось недостаточным, как на людей, большую часть времени проводящих на поверхности земли. Воздух, несмотря на вентиляционные системы, также казался спертым. Уже через несколько дней странники мечтали о том, чтобы сделать глоток чистого, свежего воздуха. Но, несмотря на подобные трудности, впервые за много-много дней путники ощущали себя в безопасности. Теплое ночью, прохладное днем помещение, хорошая пища, которую для них готовили, и чистая вода. Это было беззаботное существование, подобного которому большинство из спутников в своей жизни не знали. Им позволили ходить по некоторым помещениям и осматривать технологии братства. Им позволили тренироваться вместе с членами братства, обучили секретам военной тактики, несколько раз все вместе. Они отрабатывали готовящуюся операцию. Им даже позволили пользоваться некоторыми компьютерами братства. Кто-то, особенно Билли, просматривал доступные базы данных с разного рода довоенной и современной информацией, накопленной братством. Люси пыталась учить испанский язык, по крайней мере самые простые или интересные слова, большинство других играло в игры. Путники однажды даже устроили соревнования по количеству набранных очков в той или иной игре, но везде побеждал Джо, попутно дразня своих оппонентов. Многие были не рады чужакам в своем тесном обществе. Было несколько перепалок, но в целом все вели себя прилично и мирно. Но отдельной головной болью путники стали для местного доктора Шейлы Грин. Пользуясь возможностью, доктор решила провести полное обследование каждого члена отряда и сделать ряд анализов. и у каждого было что-то, что требовало того или иного вмешательства. Доктору Грин пришлось убеждать их, что при жизни в современном мире невозможно быть здоровым, и необходимо уделить внимание здоровью, раз уж им выпала такая возможность. Пришлось провести несколько операций, прописать несколько медикаментов и выдать особые лекарства для беременной Люси. К тому же, кроме всего прочего, доктор ежедневно заставляла принимать их витамины, и порой путникам казалось, что попутно над ними ставят какие-то опыты. Соответственно, практически все они вели себя очень капризно. Также доктор Грин пыталась проводить и психологические анализы, и успела столкнуться со всяким, от грубости и раздражения, до высмеивания и раскаиваний по всякого рода пустякам. Ей пришлось столкнуться со странным поведением Люси, умолявшей доктора никому не рассказывать о ребенке, с умоляющей попытаться вылечить ее недуг, Лесси, который если и был излечим, то это требовало слишком много времени. Доктору пришлось терпеливо бороться с невежеством Гартуна, его припадками восторженного страха, разговорами о духах, волшебстве вещей и колдовских злых вещах, что переполняли это место. Но также Шейли он очень понравился, и, несмотря на свою дикость, у парня, по ее мнению, была своя харизма, немного наивная, но честное и очень искреннее сознание. А этого, по ее мнению, в современных мужчинах не осталось. Генрих вызвал у нее интерес, но сугубо научный, как относительно нетронутой пустошью объект исследований. Целым испытанием для Шейлы стал, конечно же, бетон, и отдельной проблемой Шарк. С каждым днем он вел себя все более нервно, и однажды дело дошло до откровенного припадка истерии. Братству пришлось идти на уступки, и они позволили Шарку раз или два в день ненадолго выходить на поверхность. В остальное же время, доктор Грин поила его откровенно наркотическими веществами, чтобы бывший рейдер был спокойнее и более беззаботным. Временами и сам Шарк был не против такой медицины, и часами валялся в кровати под кайфом. Когда же путники узнали, что братство способно имплантировать в тело разные штуки, некоторые изъявили желание проапгрейдить себя, что добавило кучу работы, и без того уставшей Шейли. Оказалось, что у Рейнджера уже были имплантаты в теле, сколько именно он не говорил, но ему вшили еще что-то. Два имплантата вшили Генриху, Люси выпросила себе один, в меньшей степени повинуясь желанию, но скорее наследуя поведение Рейнджера. Еще два вшили бетону, и за него доктор переживала больше всего, так как все имплантаты не были рассчитаны на его большое телосложение. Гартун отказался от каких-либо демонических осквернений, нечто подобное утверждал и Вайт, а Лесси, не совсем думая, что болтает, сказала, что только больные головой люди делают себе такое. Пока путники отдыхали, трудились, тренировались, занимались или делали свои дела, техники братства также не теряли зря времени. Помимо своих обычных работ и подготовки к операции, им пришлось повозиться с броней и оружием путников. Повозиться настолько тщательно, что порой приходилось практически все менять. Братство улучшило броне костюмы путников, добавив на них много элементов из легких, но крепких материалов. Убрали тяжелые, старые металлические части, добавили пропитанные особым раствором ткани, а иногда даже добавляли электронные улучшения. В результате броня каждого внешне заметно изменилась, при этом сохранила свои основные черты, но и одновременно для некоторых очень потяжелела, особенно для Вайта. Каждому добавили новый шлем, кроме Билли, Шарка и двух ковбоев, которые наотрез отказались менять свои шляпы. И, конечно же, техникам братства пришлось, сцепив зубы, терпеть то, как дикарь портит их творение, облегчая его так, как, по его мнению, это необходимо. Рвет, протыкает, разукрашивает, всячески уродует своими амулетами и вместилищами духов. К шлему он потребовал приделать свою маску, как, впрочем, и Генрих попросил вернуть на место кусок ткани с желтыми цифрами 72. Братство также модифицировало часть оружия путников, подарило новые, довоенные, качественные образцы. Теперь внешний отряд был похож не то что на солдат из прошлого, но скорее даже на отряд солдат из будущего. Как заметила Виктория, вся медицина, тренировки, улучшения, модификация брони и оружия путников стоила братству столько, что будь у путников совесть, они более не посмели бы просить награды. За две недели произошло также несколько интриг. Лесси все время подозревала Генриха в изменах, справедливо опасаясь, что тот пытался залезть в штаны Виктории. Но как оказалось, Генрих пытался, а Виктория отвергла все его попытки. Похожую ревность испытывала и Люси, и нужно заметить, что совсем не безосновательно. Виктория часто вызывала Рейнджера на совещания, многие из которых оказывались встречами один на один. Доходило даже до истерик, и Люси со слезами просила Билли уйти из этого места. Но Рейнджер говорил, что они лишь общаются по душам. А однажды он вернулся со встречи немного встревоженным, от него пахло вином, и Люси была уверена, что что-то случилось. Билли убеждал девушку, что ничего не было, и что ему никто не нужен, но только сама Люси. В истерике она обвиняла его в очевидно надуманных вещах, он же утверждал, что действительно хочет помочь братству, и Виктория тут ни при чем. А позже, стало сюрпризом то, что поползли слухи, что что-то было между Викторией и Джо. У многих это вызывало даже смех, а Вайт сказал, что и в этом засранцу повезло. Но Джо почему-то ничего не рассказывал. Только раз, по неосторожности выдав, что однажды он курил в какой-то нычке спиргресс. Виктория нашла его, вычитала, за то, что он курит дурь в каком-то там сраном экстракторе, или похер там где. Спутникам, особенно Лесси, практически удалось скрытно разболтать счастливчика и выведать правду. Но Джо сумел заметить подвох, успев только болтнуть, что он сумел убедить железную леди, что ей нужно и самой попробовать пыхнуть. Что дальше скрывала эта неожиданная дружба, и насколько далеко она зашла, оставалось неизвестным. Также, было подозрение в том, что Гарти подружился с долбанной докторшей, ведь теперь он носил на шее еще один, новый амулет. Он выглядел как многогранный, округлый кристалл синего цвета, приделанный к держателю с серебряной цепочкой, и мог светиться в темноте. Его подарила ему Шейла, и иногда Гарти ночью снимал его, и задумчиво рассматривал его синее свечение. Но, после всех необычных вещей, хороших и плохих, что путники пережили, гостюя в этом действительно необычном месте, тревожный день настал. Прибыл второй отряд наемников, еще 6 паладинов с юга, броневик, и Викторией был доделан бронегрузовик. Выходили несколькими группами, пешая вышла на несколько дней раньше, остальные вместе с оборудованием добирались на транспорте. Сермиллион трижды прогнал их план действий, чтобы каждый знал свое место, и что делать, если что-то пойдет не так. Виктория и еще 2 песца отправлялись вместе с ними, чтобы быть как можно ближе к объекту, во время управления воспами. Управлять транспортом должны были 6 храбрых рыцарей. Во время погрузки, большинство испытывало тревожное ожидание грядущей битвы. Но многим нравилось новое для них ощущение причастности к такой передовой армии, хотя и сравнительно небольшой. Казалось, что ты стал чем-то большим, чем-то возвышенным, облаченный в сохранившиеся технологии, вооруженный ими, окруженный такими же сотоварищами. При этом на их стороне были воины в силовой броне, боевые машины, роботы и другие чудеса технологий. И хотя страх опасности никуда не пропадал, но эти чувства воодушевляли так сильно, что теперь даже самые закостенелые жители пустоши не смогли не проникнуться симпатиями к придуркам в консервных банках. Виктория выдала им небольшие ремневые сумки с лекарствами и боевыми наркотиками, приказав использовать непосредственно перед боем. Генрих не собирался их применять, но Шарк был этому только рад и благодарил своего друга на за щедрость. Теперь он мог под кайфом скоротать утомительную поездку в тесноте до намеченного завода, а она без малого, со всеми перерывами, длилась 2 дня.